Глава 21. Маленькое новоселье и вечер среди родственников и друзей. После обеда я занялась вещами, собрала абсолютно все и кое-как упаковала. Я переезжаю надолго, пока не найду то, зачем пришла. Конечно, хотелось бы обнаружить нужную коробочку сразу, но на данный момент особых идей, где она может быть, у меня нет. Так что я решительно занимаю нужную территорию до конца следующего столетия. Если понадобится, конечно. «Печку я наладил, дров принес. Я обернулась. Юрий Семенович стоял в дверях и хмуро оглядывал комнату. «Что удумала? Здесь у тебя все есть, а в домишке что?» «Я же вам говорила, не могу жить с мымрой по имени Екатерина Петровна под одной крышей. Задыхаюсь». «Ты к этому домику давно интерес имеешь, не напортачь чего?» Пропуская мимо ушей мои слова, сказал Юрий Семенович. Я изобразила наивность. «О чем это вы?» «Предупреждаю. Это все твои пожитки?» Юрий Семенович ткнул пальцем в мою сумку. Рядом, привалившись к стене, разместился еще и пакет. «Ага», — кивнула я. «Не густо». «Так ведь на зарплату горничной не разживешься. Удрученно пожала я плечами. «Я помогу». Так мы и прошествовали до моего нового места жительства. Юрий Семенович впереди с моими сумками, а я сзади, с плескающимися эмоциями и бурлящими мыслями. Сейчас я там все обустрою, а вечером начну поиски. «А как в домике со светом?» — спросила я. «Свечка», — коротко ответил Юрий Семенович. «Не густо». «И что, сделать ничего нельзя?» «Можно. Только Виктор Иванович сказал, что ты там будешь всего 2 дня. Так зачем что-то делать?» «Вот еще. Я туда переезжаю надолго, навсегда. Это моя принципиальная позиция. Так своему Виктору Ивановичу и скажите». «Разбирайся с ним сама, делать тебе нечего», — проворчал Юрий Семенович и открыл дверь охотничьего домика. Я зашла. Вдруг все здесь мне показалось до боли родным, до боли моим. Не знаю, как это объяснить, но теперь на то, что меня окружало, я смотрела совсем другими глазами. И бриллианты тут были ни при чем. «Я здесь делаю все так красиво!» — вдохновенно прошептала я. «Это невозможно. Рухлядь, она и есть рухлядь», — сказал Юрий Семенович, ставя сумки на пол. Я посмотрела на него, худой и высокий. В сумрачной комнате он казался человеком из другой галактики, пришельцем. «Здесь будет красиво!» — повторила настойчиво и улыбнулась. Юрий Семенович развернулся и направился к выходу. «Завтра проведу тебе свет. Лампочку какую-нибудь. Вот ведь шальная на мою голову», — пробубнил он. «Спасибо. Правда, я уже не была уверена, что хочу в своем домике иметь этот кусок цивилизации. Но при поисках свет, конечно, вещь немаловажная». Я провела рукой по пыльному столику и радостно вздохнула. «Прекрасно. Просто прекрасно. Уборки прилично, но это даже хорошо. Может, вот так, случайно, я и наткнусь на то, что ищу». Я засучила рукава. «Смотрите, я спешу трудиться, мне это нравится». Уже через час можно было без опаски дотрагиваться до чего угодно. Пыль и грязь погибли смертью храбрых в неравном бою с влажной тряпкой. Через 1,5 часа кровать, которую я выбрала, была уютна и притягательна. Чистое белье и тоненький бежевый плед, который я стащила из своей комнаты, сделали свое дело. Сюда бы еще какую-нибудь Альжбеткину плюшевую игрушку. Но, боюсь, этого я не переживу. Свежие цветы на так называемой кухоньке и выстиранные, мокрые шторки на окнах. Немного рваные шторки. Красота. Через 2 часа раздался стук в дверь, и я была вынуждена отвлечься от приятных хлопот на гостя. «Я за тобой», — торжественно произнес Максим, оглядывая обстановку. «Очень у тебя мило». Он улыбнулся. Я бы сказала, насмешливо улыбнулся. Ну и пусть, плевать. «А мы что, куда-то идем?» — спросила я, вертя в руках сломанный стул и размышляя. Не то его выкинуть, не то починить. Максим все еще насмешливо улыбался. Я мысленно отметила, что ему необыкновенно идет зеленый свитер с высоким горлом и легкая небритость. «Присаживайтесь», — сказала я и поставила перед Максимом стул. Он не рискнул. «Идем. Я отпросил тебя у Виктора, и сейчас мы направимся в сторону реки». «Зачем?» — поинтересовалась я, наивно хлопая ресницами. Надо было себя настроить на путешествие в сторону причудливого Осикова и моей несравненной маман. «Я же говорил, что собираюсь познакомиться с твоими друзьями, да и с другими обитателями туристического лагеря». Максим подошел к окну и скептически оглядел мои рваные и мокрые шторки. «Ну так идите сами, а у меня дел полно. Может, мне сейчас повезет, и он отстанет от меня? Хотя нет, ясно же, что не отстанет». «Собирайся», — сказал Максим и вышел на улицу. «Такой молодец, просто настоящий мужчина», — сказал, как отрезал, наглый. «Ладно, зачем я на него злюсь? Это его работа. Помогу уж так и быть. Все же он приятный, обаятельный, интересный, умный и дружит с моим Воронцовым». «А вы, Максим Сергеевич, женаты?» — пропела моя мама, наливая гостю чай. «Нет, не женат, я уже спрашивала», — болтая ногой, ответила я. «Жаль, что у нас ничего не украли». Обнажая плечо, практически простонала Альжбетка. Мне даже показалось, что от нее пошел пар. «А что вас заставило стать частным детективом?» — поинтересовалась Солька. «Наверное, баллов нужных не набрал в нормальный институт», — начала я размышлять вслух. «А какой бы вы хотели видеть свою избранницу?» Вновь влезла моя маман, по всей видимости, ожидая от меня заинтересованности. Я покосилась на Максима, очень надеясь, что ему больше никогда не захочется общаться с этими замечательными людьми. Максим был спокоен, как и положено ему по долгу службы. «Вы нас обыскивать будете?» — с надеждой спросила Альжбетка. «Размечталась», — ответила я. «Я этого уже несколько дней жду, и пока что-то мечты не сбываются». «Сегодняшний мой визит — это скорее желание познакомиться с приятными и интересными людьми, чем моя обычная и повседневная работа». Я специально посмотрела на него. Не покраснел. Никакого стыда, скажу я вам. «Но при желании вы обыскать можете?» — уточнила Альжбетка. «При желании могу». «А вы кого подозреваете?» — деловито осведомилась Солька, откусывая глазированный шоколадом пряник. Славка ее нежно обнимал, и мне жутко хотелось узнать, рассказала ли ему Солька про ребенка или нет. «Всех. Впрочем, как обычно», — ответил Максим. «Это правильный подход», — закивал Осиков. «Не стоит отметать никакие версии. Преступники нынче хитрые и изворотливы». Солька поперхнулась чаем. Альжбетка наверняка бы тоже поперхнулась, но свой чай она допила минут пять назад. «А вы, я вижу, хорошо осведомлены о случившемся», — улыбнулся Максим, поглядывая в мою сторону. «Да уж, я своих без информации не оставлю», — так же мило улыбаясь, ответила я. «А как вы оказались здесь? Ведь, по большому счету ничего хорошего в этих краях нет». Прощупывает, проверяет. «Не скажите», — тут же среагировала Солька, не давая моей маме даже открыть рот. «А воздух? Вдохните этот воздух! Здесь замечательная природа». «Это правда. Но подобных мест очень много. Есть уголки природы с более хорошими условиями для проживания. Что же привело вас именно сюда?» Еще секунда, и мама принялась бы выкладывать версию, которую мы приготовили для нее. Мы путешествуем по памятным местам молодости Арсения Захаровича и так далее, и тому подобное. Это никак меня не устраивало. Сама же я не могла вмешиваться, потому что находилась под подозрением. И Максим, задавая вопросы, отчасти проверял мои слова. Солька и тут оказалась на высоте. Опередив маму, она заявила. «Так Мария Андреевна последнее время плохо себя чувствовала. И доктор порекомендовал ей именно эти места. Здесь особый воздух». Максим в этот момент смотрел не на Сольку, к сожалению, а на мою маму. Если не считать, что ее брови поползли вверх, рот приоткрылся, а глаза изумленно уставились на учительницу ботаники, то мама держалась молодцом. «Эх, мама, мама, сгубили вы свою дочь в расцвете лет». «У вас проблемы со здоровьем?» — участливо спросил Максим. «Я бы никогда не подумал. Вы прекрасно выглядите, Мария Андреевна». Мама разомлела, Осиков заёрзал. А я поняла, что Максим так просто не успокоится. «Ну, я не знаю», — начала мама. Я извлекла из тайников своей души особый взгляд, Взгляд, который вворачивает шурупы в любую стену на расстоянии. И мама занервничала, не зная, что ей выбрать. Жизнь дочери или возможность пококетничать с очаровательным и симпатичным частным детективом. Пусть она потом завалит Сольку вопросами, пусть, но сейчас она должна выбрать меня. «Вот и Арсений Захарович всегда мне говорит, что я хорошо выгляжу». Мама выбирала третий вариант. Он у нее всегда есть в запасе. И нашим, и вашим. Хоть так. «Вы прекрасная пара», — мило улыбается Максим, перетягивая мою маму на свою сторону. Мама зарделась. Дело дрянь. «А давно вы вместе?» «И что же ему не имется?» «Перед поездкой и познакомились», — охотно ответила мама, зардевшись. «Если дойдет до того, что он попросит у Осикова документы, мы пропали». «А вы сами в эти края надолго?» — затянула Альжбета, отвлекая разговор на себя. «Давай, Альжбетка, вперед! Редкий мужчина уходит от тебя живым!» Это я вспомнила недавно умершего от инфаркта престарелого любовника нашей красавицы. «Вот улажу дело с Колье, найду злоумышленника», — Максим засмеялся. «И домой. У меня много дел. Я здесь только чтобы помочь Воронцову». «А что вы делаете сегодня вечером?» — спросила Альжбетка, оголяя второе плечико. «Еще немного, и мама с Осиковым будут забыты». «Вечером мне надо проводить Аню к ее новому жилью», — усмехнулся Максим. «Что это за новое жилье?» — вмешалась мама. «Рядом с особняком Воронцова есть маленький домик, старый уже. Много лет в нем никто не жил. Так вот, ваша дочь по своему собственному желанию теперь будет ютиться там». Осиков счастливо заулыбался. Девчонки переглянулись. Если это заметила я, значит, это не укрылось и от Максима. Петля на моей шее затягивалась. «А вода там есть? Как ты там будешь жить?» — возмутилась мама. «Удобство на улице», — сухо ответила я. «Не волнуйтесь», — утешил мою маман Максим. «До дома, где раньше проживала Аня, всего несколько метров». «А давайте выпьем», — загорелся Осиков, полагая, что до бриллиантов остался один шаг. «Расскажите, как вы познакомились», — попросил Максим, наполняя рюмку Арсения Захаровича водкой. «Нет, нет, нет! Хватит уже разговаривать о моей маме и Осикове!» Я кинула Сольке многозначительный взгляд. Солька пихнула Славку. Славка, очнувшись от своих мыслей, полагая, что обращаются к нему, спас нас всех. «А мы с Солей на одном этаже живем. Вот так и познакомились. Закрутилось все как-то по-соседски». Славка нежно посмотрел на Сольку и потом, также нежно опустив глаза, посмотрел на ее живот. «Он знает, он рад, я счастлива. Хоть что-то приятное сегодня. Я бы сейчас даже расплакалась от умиления, но боюсь, что Максим воспримет это как мое признание вины». «А так как соседей мужского пола у нас больше на этаже нет, — сказала Альжбетка, — то я пока свободна». Она подарила Максиму пламенную улыбку и облизала переливающиеся розовым перламутром губы. Мама протянула Максиму бутерброд с колбасой и выдала. «А давайте я вам расскажу, как мы с Арсением Захаровичем увидели друг друга первый раз». «Пип! Вот что я хочу сказать по этому поводу». «Мама, ну что в этом интересного? Встретились и от нечего делать стали дружить». Не выдержала я. «Максим, расскажите лучше, трудно быть частным детективом? Ведь каждый может позволить себе не отвечать на ваши вопросы. Люди обычно не стремятся помогать следствию, особенно неофициальному». Я надеялась, что сейчас все успокоятся и поймут, что по большому счету ни у кого тут нет особого права их допрашивать. «Я не совсем частный детектив», — глядя мне в глаза, сказал Максим. «Я следователь. Особо желающих ехать в эту глушь не было. Да и Виктор мне доверяет. Так что здесь я на работе, и никто не может позволить себе не отвечать на мои вопросы». Максим достал из кармана красное удостоверение и, раскрыв его, положил на стол. Я не стала смотреть. «Зачем?»